Глава 14. Утреннее солнце с трудом пробивалось сквозь затянутое серыми тучами небо, когда я проснулась от звука капель дождя, барабанящих по крыше. Голова все еще была тяжелой, а в теле ощущалась странная слабость, которая не исчезла после ночного сна. Магическое истощение, вот как это называлось в учебниках Академии. Но в книгах не писали, насколько это выматывает не только тело, но и душу. Кое-как поднявшись с мягкого матраса, подаренного камнеруком, я направилась на кухню. Потрогав лоб рукой, убедилась, что температуры нет, но усталость сидела где-то глубоко в костях, словно я несколько дней подряд таскала мешки с мукой. На кухне меня ждали остатки вчерашних блюд. Я осторожно понюхала тушеное мясо тварей. Запах был вполне приятным, но что-то внутри меня категорически отказывалось его пробовать. Возможно, это было разумно. Кто знает, как подействует на человеческий организм мясо теневых пауков и костяных червей, даже обработанное магией. Вместо этого я разогрела тушеные овощи и сварила себе простую кашу на воде. Пока я ела, в голове крутились мысли о вчерашнем разговоре с орками. Магическая тюрьма, барьер боли, зависимость от торговцев. Все это казалось кошмарным сном, но боль в глазах орков была слишком реальной. После завтрака я принялась готовиться к приготовлению пищи для общины. Нужно было накормить больше 100 голодных орков, а в запасе у меня были только остатки мяса тварей да немного круп. Даже те продукты, что орки принесли вчера из личных запасов, закончились во время праздничного ужина. Я поставила большие котлы на огонь и налила воды, когда услышала тяжелые шаги в коридоре. В дверной проем вошел Гром, и одного взгляда на его мрачное лицо было достаточно, чтобы понять. Случилось что-то неприятное. «Эмма», — сказал он без предисловий. «К воротам прибыл тот торговец, но не один. С ним маг. Они требуют тебя». «Какой маг?» — осторожно спросила я, стараясь не выдать волнения. «Высокого ранга, судя по знаку на мантии», — мрачно ответил Гром. «Инспектор, наверное. Говорит, что прибыл по жалобе торговца». «Они ждут у границы барьера?» Я нервно сглотнула. «Значит, тот мерзавец все-таки пожаловался на меня». «Да, за каменной полосой, как обычно». Гром презрительно скривился. «Торговец выглядит довольным, а маг... А маг выглядит как те, что приезжают к нам за редкими тварями, попавшими в ловушки». «Понятно», — выдохнула я, собирая остатки мужества. «Тогда пойдем. Лучше не заставлять их ждать». Мы молча направились к воротам общины. По дороге я заметила, как орки поглядывают на нас с тревогой. Новости в маленьком поселении разносились быстро, и все уже знали о визите инспектора. Некоторые воины стояли у своих домов, готовые в любой момент прийти на помощь, но мы все понимали, против мага они бессильны. У ворот меня ждала неприятная картина. За знакомой каменной полосой, обозначающей границу барьера, стояли две фигуры. Первая была мне хорошо знакома. Тот самый наглый торговец, что вчера привез гнилые продукты. Сегодня он выглядел торжествующим, а его телега стояла демонстративно пустая. Рядом с ним возвышался высокий мужчина лет 35 в темно-синей мантии с серебряными знаками отличия на груди. Темные волосы аккуратно убраны назад, строгие черты лица, холодные серые глаза. На груди красовался знак высшего мага, серебряный круг с вплетенными в него рунами власти. Такие знаки носили только маги пятого круга и выше. Я остановилась в нескольких шагах от границы барьера, чувствуя, как колотится сердце. Инспектор окинул меня оценивающим взглядом, и я невольно поежилась под его пристальным вниманием. «Ты Эмма?» — спросил он ровным официальным тоном. «Да, господин инспектор», — ответила я, стараясь держаться прямо. «Инспектор Корвин из Высшего Совета», — представился он. «Прибыл по жалобе гражданина Мертона». «Торговец?» — значит, его звали Мертон. Довольно заулыбался и выступил вперед. «Вот она, господин инспектор», — воскликнул он с показной обидой. «Эта девица напустила на меня мух со всей округи. Представляете? Я честно выполнял свои торговые обязанности, а она... Она применила против меня магию». «Это серьезное обвинение», — нахмурился инспектор, снова переводя взгляд на меня. «Применение магии против мирных граждан строго запрещено уставом Академии». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Если инспектор решит, что я нарушила устав, меня могут исключить из программы или даже лишить магических способностей. Но одновременно со страхом в груди закипала злость. Неужели этот мерзавец останется безнаказанным? «Позвольте проверить уровень ваших способностей», — тем временем продолжил Корвин, протягивая руку в мою сторону. Я замерла, чувствуя, как он пытается прощупать мою магическую ауру. Через несколько секунд инспектор убрал руку с озадаченным выражением лица. «Странно», — пробормотал он. «Ваша аура едва различима. Уровень силы второй, максимум третий круг. Мертон, вы уверены, что эта девушка способна на такие магические воздействия, как вы описали?» Торговец растерянно заморгал. «Но я же видел! Мухи! Целые тучи мух!» Я собрала всю свою смелость и сделала шаг вперед. «Господин инспектор», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, — «могу я кое-что пояснить?» «Говорите», — кивнул он. «Вчера господин Мертон действительно привез продукты для общины. Но это были гнилые овощи, протухшее мясо и прогорклая мука. Я была вынуждена отбраковать больше половины груза». «Ложь!» — воскликнул торговец. «Я привез качественные продукты!» «Кроме того», — продолжила я, не обращая на него внимания, «господин Мертон позволил себе неподобающие комментарии и предложения в мой адрес. А когда я отказалась от его внимания, он начал угрожать прекратить поставки». Инспектор внимательно выслушал мои слова, а затем повернулся к торговцу. «Мертон, это правда?» «Да что она понимает в качестве продуктов?» — защищался тот. «Это же граница, не столица. А насчет предложений я просто пытался быть дружелюбным». «Дружелюбным», — сухо повторил Корвин. «Понятно». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах я увидела смесь любопытства и настороженности. «И как вы решили проблему с некачественными продуктами?» Я потребовала заменить испорченное на съедобное и составила список того, что действительно нужно общине, — ответила я. А если мухи и слетелись к господину Мертону, то только потому, что его товары пахли гнилью. Торговец покраснел от возмущения. «Да как вы смеете? Я честный купец! У меня репутация!» «Какая репутация может быть у человека, который продает тухлятину?» — не сдержалась я. «И потом пытается домогаться женщин, которые от него зависят?» «Довольно», — прервал наш спор инспектор, и я заметила, как его взгляд стал более внимательным, словно он впервые по-настоящему на меня посмотрел. «Мертон, где тот список продуктов, который составила магичка?» Торговец неохотно достал из кармана помятый листок и протянул Корвину. Тот быстро пробежал глазами по написанному, и на его лице промелькнуло удивление. «Вполне разумные требования», — констатировал он, переводя взгляд с листка на меня. «Мясо, овощи, крупы, молочные продукты — все необходимое для полноценного питания. Весьма грамотно составлено. И где все это?» «Ну, я не успел, то есть, понимаете, на границе трудно найти...» «Не успели или не захотели?» — холодно спросил Корвин. «Господин инспектор», — вмешалась я, почувствовав, что ситуация поворачивается в мою пользу. «Если позволите, я хотела бы подать официальную жалобу в Академию на действия господина Мертона. Поставка некачественных продуктов, попытки принуждения, угрозы прекратить снабжение». Корвин приподнял бровь, и в его серых глазах промелькнуло нечто похожее на восхищение. Видимо, он не ожидал такой решительности от хрупкой девушки, которую отправили на границу. А вот глаза торговца расширились от ужаса. «Нет, то есть это недоразумение, я все исправлю». Инспектор задумчиво посмотрел на нас обоих, его взгляд несколько раз возвращался ко мне с плохо скрываемым интересом. Затем он сделал несколько шагов в сторону, явно обдумывая ситуацию. Когда он повернулся обратно, на его лице читалась холодная решимость. «Итак», — произнес он официальным тоном, — «вот что мы имеем. Торговец Мертон обвиняет Эмму в нападении с помощью магии, но не может представить доказательств. Более того, уровень силы явно недостаточен для подобных воздействий». Мертон открыл рот, чтобы возразить, но Корвин остановил его жестом. «С другой стороны», — продолжил инспектор, — «я вижу пустую телегу и слышу признание в поставке некачественных продуктов, а также намеки на неподобающее поведение по отношению к представителю Академии». «Но господин инспектор...» «Мертон», — прервал его Корвин ледяным тоном, — «вы немедленно отправляетесь обратно и привозите все продукты из списка. Качественные, свежие продукты. Я лично проверю каждый кусок мяса и каждую морковку». «Сегодня? Но это невозможно!» «Сегодня до захода солнца», — отрезал инспектор. «Иначе ваша торговая лицензия будет аннулирована, а дело о мошенничестве передано в Королевский суд». Торговец пытался что-то возразить, но один взгляд на суровое лицо мага заставил его замолчать. «А что касается жалобы на применение магии», — Корвин повернулся ко мне, — «то за отсутствием доказательств дело закрывается. но я настоятельно рекомендую вам быть осторожнее с демонстрацией своих способностей». «Конечно, господин инспектор», — поклонилась я. «И еще один вопрос», — добавил он, и я заметила, как его голос стал мягче, а во взгляде появилась нотка беспокойства. «Как вас здесь принимают? Орки не причиняют вам вреда? Не принуждают к чему-либо?» Я почувствовала, как за моей спиной напряглись орки, Гром и несколько других воинов, сопровождавших меня к воротам. «Орки относятся ко мне с уважением и заботой», — твердо ответила я. «Они гораздо воспитаннее некоторых людей, которых мне приходилось встречать». Последние слова я произнесла, многозначительно глядя на Мертона. Тот покраснел и отвернулся. Корвин внимательно изучил мое лицо, словно пытаясь прочитать в нем что-то еще. Я увидела в его глазах удивление, смешанное с чем-то похожим на уважение. «Понятно», — кивнул он медленно. «Что ж, думаю, моя миссия здесь завершена». Когда они уехали, я почувствовала, как с плеч сваливается огромная тяжесть. Гром подошел ко мне, и на его суровом лице читалось нечто похожее на восхищение. «Неплохо ты его осадила, человечка», — сказал он с одобрением. «Видела бы ты лицо этого торгаша, когда инспектор ему угрожал судом». «Думаешь, он действительно привезет нормальные продукты?» — спросила я, все еще не до конца веря в произошедшее. «Привезет», — уверенно кивнул Гром. «Такие, как он, больше всего боятся потерять прибыль. А лишиться торговой лицензии для него хуже смерти». Мы направились обратно в общину, где нас уже ждали другие орки. Новость о том, что торговец получил по заслугам, разнеслась мгновенно, и воздух наполнился одобрительными возгласами. «Значит, сегодня привезут свежие овощи?» — с надеждой спросила одна из орчих. «Да», — пообещала я. «А пока мне предстояло как-то накормить общину тем, что есть». К счастью, орки относились к подобным трудностям философски. На границе сытая жизнь была скорее исключением, чем правилом.